всех сортов и размеров, с деревянными ручками, с железными, с костяными. Куда подевались все мешалки, лопаточки, сбивалки? «Эй, эй, эй!» — Ларри вывернулся и отбежал к окну. А что стало с презумпцией невиновности? Уверяю вас, если какие-то границы были перейдены, то не мною, и все это больше не повторится. Похоже, что моя жена возвращается ко мне, однако я был уверен, что ваш роман с Долли давно увял. Вас видели несколько раз с этой израильской сыщицей, или я не прав? Могу я чем-то помочь? Спаси меня, Господи, от таких помощников. Как знаете, как извольте. Да, пока не забыл. В последнем письме Симпсон пишет, что вы до сих пор не уплатили супермотору закупленный 3 года назад холодильник. А его контора как раз занимается взысканием долгов для этого жадного гиганта. Сколько там? Что-то около $500. Шикарный, видимо, холодильник. Или это наросли проценты? Что мне ему ответить? Ответьте, что черта лысого они с меня получат. Что я отослал им обратно этот чертов холодильник через 2 недели, потому что он рычал, трещал, трясся и выпускал лужи. И что если они не перестанут слать мне свои дурацкие счета, я пожалуюсь на них в штатное бюро контроля за бизнесменами. Понятно? Хорошо, хорошо. Так я и напишу. Видимо, Симпсон, когда составлял свое досье на вас, отыскал этот старый должок и хотел как-то использовать. Постойте, куда же вы? Расскажите о разговоре с сержантом. Вы уже были в полиции? Как прошла встреча? Мне ведь нужно быть в курсе. Китер не ответил. Он вышел обратно в гостиную. Грегори все так же стоял около стола, держа собранный рюкзак за горло. Глядя из-под русой челки в стену, в окно, таинственную дорожную даль. Кипер встал рядом с ним и процедил еле слышно ему одному: «Я согласен. Буду ждать тебя у магазина с ванной, в которую льется и льется вода, через 15 минут. А ты пока напиши родителям письмо. Быстро. И поклянись, что будешь звонить каждый день». «Клянусь», — прошептал Грегори. Кипер кивнул. Спокойно пошел к выходу. Удержался от того, чтобы пнуть ногой дверь в кухню, из которой Ларри осторожно высунул голову. «Свидетели могут подтвердить, что мистер Райфилд вышел из дома один. Куда потом подевался Грегори Кордоран, ему совершенно неизвестно». 3-2. Боковые туннели. «Лучше всего тебе будет в спальне на 2-м этаже, — объяснил кипер. «Окно выходит в садик, так что с улиц тебя никто не заметит. Полина не заходит в дом без предупреждения, но если зайдет, тебе придется на это время запереться, потому что она тебя вспомнит и узнает. А для всех остальных ты будешь мой племянник, приехавший из Калифорнии погостить. Но к телефону лучше не подходи. А матери будешь звонить из автомата, ближайшей у бензоколонки». Они сидели за столом в кухне. Свинина чоу-мейн, курятина мугай-пен, креветки по-кантонски, рис, перец, брокколи дымились на их тарелках, как вулканы, готовые к извержению. Пустые белые коробки выстроились извилистой китайской стеной. «Если я ваш племянник, — сказал Грегори, — хорошо бы мне знать что-нибудь о своей родне, как зовут предков, чем занимаются, в каком городе живут. Вся эта фактическая туфта, вы же понимаете, потому что любое вранье прокалывается на мелких деталях. Уж я-то знаю, таких врунов, как я, поискать. Вы со мной поосторожнее, не каждому слову верьте». «Ну, родители моего племянника живут под Лос-Анджелесом, городок Санта-Моника. Мой брат пишет сценарии под псевдонимом Давид Борзой. но все его зовут Д.Б. Его жена Филлис тоже при Голливуде. Она костюмер.